Глава 4. Сюрприз с клопами. Герасим терпеливо ждал меня возле лошадей. Около него дремал мальчонка-птицелов. С виду обычный мальчонка. Только на палке у него привязаны клетки, а в клетках птички. Маленькие, звонкие. Зачем это? Герасим кивнул и показал на мальчонку рукой. Потом потер пальцами большой об указательный. Что, надо у него что-то купить? И что именно? Птичку? «Зачем?» Герасим вдруг указал пальцем мне на грудь, на левую ее часть. «Сердце? А при чем тут сердце?» И вдруг я вспомнил Розу, Розалию, испуганного подростка в скромном белом платье из замка Деласпока. «И то верно. Почему бы мне не сделать ей подарок? Певчая птичка ей должна понравиться». Я потрепал пацана по плечу. Тот проснулся и тут же начал расхваливать свой товар. Я в птичках, признаться, не разбирался вовсе. Ну, голубь, ворона, попугай, воробей еще. Этих я знал. А тут их столько разных и щебечут по-разному. И как тут быть? Я выбрал самую яркую из имевшихся, но язык показал мне на невзрачного вида серую птичку. Оказалось, соловей. «Подарок! Подарок!» Вдруг закричал попугай, когда Герасим стал крепить новую клетку к седлу. Очень умная птичка. Встречу с Бромом я назначил на завтра, ровно в 9 часов утра под большой башней на Ратушной площади. Там как раз на башне были часы. Бром пообещал, что встретится с гномом-экономом и принесет все золото. Так что надо было устраиваться на ночь. Но Герасим, кажется, моих намерений не понимал. «Дорога домой!» Как-то вопросительно сказал попугай. Но теперь мне стало окончательно ясно, что попугай говорит то, что хотел, да не мог сказать Герасим. «Ты для этого велел мне его купить?» – спросил я, указывая на попугая. Герасим кивнул. «А сам говорить вообще не можешь?» Герасим отрицательно мотнул головой. «Ладно, придется общаться посредством попугая». Я кратко рассказал Герасиму о причине задержки отбытия домой. Тот выслушал и вдруг нахмурился. «Гномы, крохоборы! Опасно! Опасно! Опасно!» Попугай поднял гребень и начал раскачиваться на жердочке. «Кража! Грабеж!» «Блин, а птица верно говорит! Вернее, это Герасим верно говорит через попугая! Только тут до меня дошло, что если королевский казначей легко и непринужденно нанял лесного разбойника, чтобы завладеть сотней золотых монет, что ему стоит нанять пару мокрушников здесь? А может, пока не поздно рвануть до дому? Ну нет. Побежишь однажды, так и будешь всю жизнь бегать. Это я уже понимал. Вопрос нужно решать здесь. Опять же, ставка высокая. Кило золота. Да на такие деньжищи, это ж можно большое стадо завести. Стены замка починить, дом покрыть, покрасить. Деду Жужу новую избушку справить. Щитов мечей для гвардии прикупить. Как-то совершенно неожиданно для себя я обнаружил, что становлюсь галимым завхозом, заведующим хозяйством, хозяином. И мне это начинало нравиться. Но тут я вспомнил даму в тоге, систему. Интересно, коррупция среди придворных гномов тоже часть системы? Система велела экономить выданные мне жизни, а их осталось всего 6 из 9 выданных. И одна в свете последних событий явно на волоске. Конечно, можно броситься в лихую атаку с шашкой наголо. Это так браво, так и героически. Но если надо не проявить геройство, а добиться цели, тогда думать надо и устраиваться на ночлег. Герасим выбирал место для ночлега придирчиво. Два постоялых двора он забраковал сразу. В третьем, с названием «Услада путника», поднялся на второй этаж, где размещались комнаты для благородных. Потом спустился, прошелся под окнами, кивнул. Подходит. Клетки с птицами он устроил на столе. Попугай мне сразу посоветовал. «Посматривай!» Но сам уселся на жердочку и сунул голову под крыло. Заснул. Я же сразу сел за письмо. Раз система требует от меня беречь жизни, будем беречь. И приготовим гарантийное письмо самому королю. «Ваше Величество, ваш верный вассал, барон де Баран, спешит сообщить вам о темных делишках, которые творятся в королевской сокровищнице. Эконом Гарфункель, вступив в преступный сговор с магом двора принцессы Лючии Бромом, обманом утаил от меня 100 золотых империалов, положенных мне для обустройства имения Баранычи. Более того, гном нанял известного разбойника, свища, дабы убить меня под видом ограбления, тем самым скрыть следы страшного казенного преступления. Разбойник Сиплый, посланный свищом для совершения злодейского преступления, находится под замком в усадьбе Баранычи в виде козла-оборотня и может быть передан в руки королевского прокурора для следствия. Ваш верный слуга – барон де Баран. Я перечитал, мне понравилось. А что, коротко и по делу. Донос? Какой же это донос? Тут все честно. Я посмотрел в окно, подумал и добавил строчку. Если со мною что-либо случится этой ночью, то это дело рук Гарфункеля и его подручных. Смекалка плюс 20. Ого! Так много! Значит, оценили. Видимо, двигаюсь в правильном направлении. Я полюбовался написанным, размашисто расписался под письмом, хотел уже запечатать, но тут вспомнил киношные детективы. Пожертвовав еще одним листом пергамента, я изготовил копию. Снизу подписал специально для Брома. Это письмо находится в надежных руках, и если утром ты, сука, не принесешь денег 100 империалов, оно окажется у королевского прокурора, а ты у городского палача. Я запечатал свиток, спустился вниз и велел трактирщику немедленно доставить данное послание на квартиру мага Брома. Тот тут же позвал мальчика и отправил его выполнять задание. Где жил маг, тот точно не знал, но грозился узнать. Второе письмо, адресованное в канцелярию Его Величества, я отдал трактирщику. «Если завтра к обеду я его не заберу, отправишь адресату, понял? Клянись!» Трактирщик посмотрел адрес, побледнел и поклялся огнем. Ужин, приготовленный для господ, то есть для меня, был обилен, но не очень полезен для здоровья. Много жирного мяса и кислого вина. Кстати, Герасим, перед тем, как мы приступили к еде, вышел во двор, бросил кусок мяса собаке и некоторое время следил за ее состоянием. Опасался отравления? Сам он почти ничего не ел, но выпил 2 сырых куриных яйца без соли. Перед сном Герасим сходил к лошадям, убедился, что их помыли и почистили. В комнате зажег все свечи, обошел все углы, заглянул в каждую щель. Даже под кроватью посмотрел. После этого запер дверь на ключ, подпер ее сундуком, а на табуретку около кушетки, на которой собрался спать, положил костяной гребень и ту самую тетрадь, где было про железного болвана. И раздеваться по всему не собирался. Я спохватился. Про себя-то я все ему рассказал, но про него до сих пор не знаю решительно ничего. Леха назвал его чернокнижником и сволочью. Атаман и монах Растрига старались к нему близко не подходить. Те странные монахи, что встретились нам на просеке, его и вовсе, кажется, испугались. «Так что?» – сыто отдуваясь, спросил я, отстегивая шпагу от пояса. «Ты совсем не можешь говорить? Это у тебя с детства?» Герасим встал, подошел, сел рядом с клеткой. «Нет», — ответил попугай, просыпаясь и недовольно глядя на меня. «И что же с тобой случилось? Болезнь?» «Меня лишили языка», — сказал попугай, продемонстрировав мне свой попугайский язык в полной мере. «Кто?» «Сильный маг. Более сильный, чем я». «За что он так с тобой?» «Я прочитал книгу, очень опасную. Чары, заклинания», — сказал попугай и почему-то подмигнул. «Ага. Язык Герасиму отняли, чтобы он прочитанное не озвучил. Видно, реально опасные заклинания. Но если он умеет читать, то и писать тоже». «Но ты же можешь написать», — предположил я. Герасим мотнул головой, потом взял со стола перо, придвинул к себе лист пергамента, и вдруг пальцы его скорчились в страшной судороге. Герасим сморщился, немедленно отбросил перо и принялся разминать пострадавшие пальцы другой рукой. «Извини, не знал», — сказал я, сочувственно на него глядя. «А вот Леха, Сидор де Барсу, ты с ним каким боком?» «У него мой язык», — сказал попугай и почесался. «Ах, вот в чем дело. Значит, гонораром за открытие портала было вовсе не золото. Вовсе не про деньги показывал жестами Герасим Лехе. Он конкретно про язык. тот самый мешочек, который Леха унес с собой. «И куда ты теперь?» – спросил я после долгой паузы. «С тобой», – сказал попугай. Я аж вздрогнул. Не ожидал такого. «Со мной?» «Нет, я не против. Ты мне помог уже не однажды. Но у тебя, наверное, дом, семья, дела». «Мне нужно вернуть свой язык». «Но ты сам сказал, что он у Лёхи, а он тю-тю, в запределье». «Коварный вернется. Он придет к тебе за браслетом. Я верну язык», — уверенно заявил попугай. «О как! Лёха, оказывается, не только дебарсо, но и коварный. Очень точное определение». «А что за браслет?» — сказал я, поднимая рукав камзола и разглядывая украшение. «Нет, я понял, что связано со стихиями. Почему он не снимается? И почему Лёха подкинул его мне, а не надел сам?» «Ты отдал жизнь водной богине. Не пожалел. И получил ее обратно. В камне. Теперь она в браслете. Коварный тоже ночевал. В том замке. Тоже видел водную богиню. Пожалел для нее жизнь, понимаешь?» «Значит, это все-таки был не сон, и жизнь незнакомки с портрета я реально отдал. Ну вот, хоть что-то прояснилось. А Леха, ну этот коварный, точно вернется? С таким баблом ему и в том мире будет совсем неплохо», — предположил я. «Он вернется», — сказал попугай, вздыбил гребень и расправил крылья. «Точно вернется. Познал магию. Всегда возвращаются». В это время в коридоре раздался какой-то шум. Герасим встал, подошел к двери, прислушался. Потом вернулся на свою кушетку. «Нам что-то угрожает?» – спросил я. «Посматривай», – предложил попугай. «Слушай, а кто это там в лесу был, в балахонах?» «Нежить», — кратко ответил попугай и засунул голову под крыло. А Герасим взял свою тетрадь, нашел нужную страницу и погрузился в чтение. «Снилось мне, что я капитан корабля, что я стою за штурвалом на высокой корме и смело веду свой корабль навстречу волнам и бурям. На мне красивый морской камзол, обшитый золотыми галунами. Возможно, я даже адмирал. Я красив и я смел. Я могуч, я гоняю стаи туч. Одна мелкая неприятность. Под камзолом чешется. Я почесался. Потом еще и еще. Да что ж такое?» Я проснулся и обнаружил, что чешусь. В комнате сумрак. Я послал в сторону свечек малый огонек. Стало светлее. Подумал, что не время экономить, и запалил все свечи в комнате. Потом задрал рубаху и увидел... Это были клопы! По моей коже ползли реальные постельные клопы, а некоторые уже и впились. Я случайно про них видел по Discovery. Постельные клопы-кровососы. Гадость какая. В ужасе я содрал с себя рубаху, стал стряхивать с себя паразитов. Но не меньше удивило меня поведение Герасима. Тот лежал на своей кушетке одетый и просто наблюдал за моими действиями. Его что, клопы не кусают? Клопы! Ужас какой! Но оказалось, ужас только начинался. Клопы вдруг стали расти буквально на глазах. Те, что впились мне в плечо, стали величиной с вишню. Я буквально содрал их, и из крохотных ранок потекла кровь. И простыня вокруг меня буквально кишела растущими на глазах кровососами. Кровать подо мной вдруг закачалась. Так вот откуда сон. И это не палуба корабля качалась, это ходила подо мной ходуном кровать. С чего бы это? В ужасе я вскочил с постели и схватился за шпагу. И правильно сделал. Клопы уже разбухли до размеров теннисного мячика и по всему отставать от меня не собирались. Теперь они беззвучно скатывались с простыни на пол и ползли в мою сторону. Первая тварь, которую я ткнул шпагой, лопнула, обдав меня кровавыми брызгами. Такая же участь постигла еще десяток кровавых тварей, подползших близко ко мне. А из-под кровати уже выползали новые твари, и размером они были уже с черепаху. Причем твари сменили тактику. Решив зайти мне во фланги и в тыл, клопы полезли по стенам, с которых я спешно сбивал их шпагой. и они снова лопались, обдавая меня кровавыми брызгами. «Осторожно!» — вдруг крикнул попугай. «Вира!» Я глянул вверх, и очень вовремя. Несколько тварей ползли по потолку, видимо, собираясь прыгнуть на меня сверху. «Сколько же их еще? Я уже весь в крови с ног до головы!» Я сбил клопов точными ударами и спиной прижался к стене. Малодушно посмотрел в сторону окна. «А если выпрыгнуть?» И тут кровать, в которой я совсем недавно спал, вдруг подпрыгнула, сдвинувшись на бок. И из-под нее вылез этакий царь-клоп величиной с теленка. И у него была... как это назвать? Морда? Рыло? Не знаю. В том самом фильме про клопов эту клоповую морду показали под большим увеличением. А тут, в реальности, 4 пары суставчатых ног с острейшими когтями и отвратительный хобот, которым он, видимо, намеревался в меня впиться. И тут стало как-то темнее. Твари оказались еще и хитрыми. Они решили атаковать меня в темноте. Две свечки упали на пол и погасли от крови лопнувших под ними клопов. А царь-клоп выполз на середину комнаты и посмотрел на меня. Нет, глаз я не видел, а вот этот хоботок разглядел очень подробно, хоть в комнате горело всего 2 свечки. Только тут я заметил, что камень в моем браслете светится. Светились и камни в перстнях на пальцах, и даже изумруд на груди светился, и даже, кажется, еле вибрировал. Черт, чего это я очкую? Я ж маг. Я учился. Мне ли бояться каких-то мелких паразитов? Только сегодня я выучил в лесу заклинания от кровососов и от мелких тварей. Да, конкретно эти твари не были мелкими, но клопы по определению мелкие. Я отступил, прижался спиной к стене и произнес заклинание от мелких тварей. Вдогонку зарядил и заклинание от кровососов. Сработало. Полчища кровожадных тварей исчезли, как их и не было. И крови на мне не было никакой, только на полу и на простыни мелкие пятна. И кровать стоит на своем месте. И я голый, со шпагой в руках. Это что было? Сеанс массовой галлюцинации? Попугай-то точно их видел? Может, и галлюцинации, а мне прилетело вполне реально. Боевая магия плюс 1. Герасим меж тем сел на топчине, движением пальцев вернул свечи на место и зажег их фитили. А я продолжал стоять голый, не зная, куда деть шпагу. «Чего так долго?» – спросил попугай. «Что? Долго?» – переспросил я, глядя на Герасима. «Это магия. Черная. Чего ты ждал?» «А ты подсказать не мог?» «Магу не надо подсказывать, потому что маг», – сообщил попугай. «Очень доходчиво. Выслушивать нотации голым от попугая. Ладно, разберемся». Я подошел к кровати, бросил шпагу, оделся. И только тогда спросил. «Что это было?» «Черная магия», — повторил попугай. «Хотели, чтобы ты прыгнул в окно». «А что под окном?» «Ничего хорошего». Я посмотрел в сторону окна, закрытого внутренними ставнями, потом на дверь. «А через дверь они не смогут?» Спросил, хотя сам не знал, а кто, собственно, эти «они». Но догадывался. Хотя, чего тут гадать, ясно ж, откуда ноги растут. «Через дверь нет. У двери гребень», — сообщил попугай, а Герасим продемонстрировал тот самый гребень. «Ну, успокоил. Раз гребень, то да. Что еще за гребень?» Конечно, ни о каком сне больше не было и речи, да и к кровати я подходить опасался. Так и просидел до утра у стола, заодно разобрал и упаковал подарки для обитателей усадьбы. Все они, кроме корзины для мамы и клеток, влезли в сумму, а в ней еще осталось место. Попутно обдумывал ситуацию. Так что, мой план не сработал? Если меня ночью хотели грохнуть, пусть и таким экзотическим клоповым способом, значит, Бром не испугался, что мое письмо попадет к королевскому прокурору? Или это гном казначей не испугался? И не видать мне моих законных золотых? Да быть такого не может. Они меня еще плохо знают. Если нужно, я и до короля дойду.